Я думаю, что не будет преувеличением сказать, что нет другого, столь же великолепного словесного портрета Петра, который мы сейчас привели. И Пушкин все это прекрасно знал и помнил. И это было для него не менее важным источником, скажем, чем какие-нибудь сведения о тогдашних дипломатических переговорах. Читаю дальше посвящение. «А когда мир, славный который Его Величество соблаговолил дать короне шведской с таким авантажем, что едва можно изобрести в историях всего света, с пользу своим верным подданным Российской империи, что все четыре части земли были наполнены от звона трубы Фомы о славе героической его императорского величества, то мне было сатисфакция слышать при армии, сочиненной, почитай, всеми славными народами европскими, где реномея распустила славу нашего пресветлого российского Марса труды, что не надобно было вопрошать, понеже сила сама истинная исторгала из уст многих, которые натурально имели ненависть к распространению славы империи российской». Лист третий оборот. Тут Абрам Петрович несколько зарапортовался в своей риторике от полноты чувств, но была искренней эта его сердечная сатисфакция, то есть удовлетворение, когда он услышал, чем окончилась Северная война. А нужно сказать, что это не всегда помнит, что в формуляре арапа говорится, что он находился при государе, при Петре, неотлучно, во всех походах и кампаниях, в которых участвовал сам Петр, то есть он был и на Полтавском поле, и при Пруте, и на кораблях. Известно, что Пушкин в Михайловском, услышав, что Рылеев пишет поэму «Войнаровский», просит брата: «Присоветуй ему вывести нашего дедушку в Полтавском сражении. Его арабская рожа произведет странные действия на всю картину Полтавской битвы». Примечание. Пушкин. Полное собрание сочинений в 16 томах. Том 13. Страница 143. Конец примечания. То есть Пушкин прекрасно сознавал и значение, и эффект колорита. Нетрудно понять, что сделал бы художник мира искусства в этом плане? Но Пушкин не ограничился этим, потому что он был гениальный, а не просто талантливый писатель. «Тогда я указ Его Величества о моем возвращении получил и себя дегажировал честным манером и службы короля французского, и поехал в Россию в таком намерении, чтобы принести мой живот на жертву для интересу моего государя, который мне дал свет и учение». Лист третий оборот и четвертый. Сказано с глубокой сердечностью. «Я имел честь по моем возвращении в Россию обнять стопы Вашего Величества в 1723 году, и Его Императорское Величество соизволило Своею обыкновенную милостью к сиротам меня определить свою роту бомбардирскую лейтенантом, а из устным указом повелел мне обучать молодых унтер-офицеров и солдат лейб-гвардии архитектуре милитарис, то есть военно-инженерному искусству». Илья Фейнберг. «Неусыпным тщанием и родением Его Величества, отеческим желая в Российской империи всякое учение в совершенство привести, Петр Великий, денно и нощно, попечение имея о сей науке, милосердие о народе своем, особливо указал, что российский народ обучался всяким наукам не только в главных академиях, но и в войске при полках, указал быть школам для обучения некоторых частей инженерства. Того ради сия книга «Фортификация и геометрия. Практика» переведена с французского на российский, выбрана из книг славных разных авторов и искусных инженеров, в которой находятся все части геометрии и фортификации, какова есть при сем. С показанием практики со всеми циркульными приемами и с некоторою частью вымеривания партикулярного действуемого к строению фортификации и иных пропорциев». Лист четвертый. Тут замечу, что Болотов в своих известных записках упоминает прекрасную геометрию и фортификацию, которую он видел у своего дяди, учившегося у Абрама Петровича. Вероятно, это был конспект лекций, прочитанных арапом ученикам. Примечание. Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим им для своих потомков. 1738-1795 годы. Том 1. Санкт-Петербург. 1875 год. Страница 237. Конец примечания. Свое посвящение он заканчивает так. «Того ради вашему императорскому величеству всеподданнейше подношу сии мои малые труды под протекцию августейшим вашим стопам, надеясь, что ваше величество, как во всех делех, наследствуете мужу славному Петру Великому, славная и великая государыня Екатерина, така соблаговолит ваше величество, усмотрит сию книгу, колика потребность может быть молодым людям, желающим учения, но и совершенным инженерам. Вашего императорского величества нижайший раб Абрам Петров, лист 4, оборот». Пушкин в одном месте своей истории Петра, рассуждая о слове «раб», известно, что Екатерина II впоследствии отменила, запретила употреблять его в бумагах, пишет: «Вольтер совершенно прав. Смотри, в Священном Писании слово «раб» означает «подданный». Примечание. Александр Сергеевич Пушкин. Собрание сочинений в 10 томах. Том 8. Москва. 1977 год. Страница 81. Конец примечания». Это не очень соответствует пушкинским стихам, но это полемика с Булгарином. «Решил Фиглярин, сидя дома, что черный дед мой Ганнибал был куплен за бутылку рома и в руки шкиперу попал. Сей шкипер деду был доступен, исходно купленный араб возрос, усерден, неподкупен, царю наперсник, а не раб». Он же написал в не менее прекрасных стихах в Михайловском: «В деревне, где Петра питомец, царей, царица любимый раб, и их забытый однодомец скрывался прадед мой, араб, где, позабыв Елизаветы и двор, и пышные обеты, под сенью липовых аллей он думал в охлажденные леты о дальней Африке своей». Пушкин приближал себя с арапом зеркально, сравним: «Под сенью липовых аллей он думал в охлажденные леты о дальней Африке своей». И о себе: «Чтоб средь полуденных зыбей под небом Африки моей вздыхать о сумрачной России». Все это очень правдиво, верно, потому что он был неподкупен, в отличие от окружавших Петра людей, царю наперсник, а не раб. Это видно из его посвящения. Я читал раньше служебные бумаги и кляузы арапа и его куртуазные письма, его жестокие бракоразводные прошения, его униженные письма из Франции, его апологию, немецкую биографию для потомства, но все это был язык условный, искажающий личность. Тут не скажешь, стиль — это человек. Но вот посвящение я услышал впервые живой голос арапа сквозь условность обращения к императрице, сквозь мифологию и риторику. Это его памятник при монументе Петра Великого. По воцарении Елизаветы Петровны Абрам Петрович, находившийся в опале, послал ей евангельские слова: «Помяни меня, когда приидешь во царствие твое». И она осыпала его наградами и чинами. В царствовании Екатерины I араб учил математике будущего Петра II, внука Петра I, едва ли по этому учебнику. Это слишком было квалифицировано для царевича. И тут вспоминается древний, еще опричный рассказ. Когда царь приказал мудрецу научить его геометрии, только поскорей, тот ответил ему: «Царь, в геометрии нет царского пути». Араб: «Царей, цариц, любимый раб, по слову Пушкина, был и оставался в семье Петра Великого самым близким человеком, потому его и выслал в Сибирь Меншиков на другой же день по воцарении Петра II». И вот из письма Екатерины II мы узнаем, что араб имел в смотрении кабинет Петра Великого, где хранились чертежи и библиотека Петра. Так вот, я хочу сказать, что посвящение арапа, конечно, это не единственное основание к тому, подтверждает, что Пушкин вернее, глубже, чем позднейшие исследователи, понял личность и характер арапа. В арапе Петра Великого мы читаем, что Ибрагим видел Петра в Сенате, оспариваемого Бутурлиным и Долгоруким. Известный анекдот о разорванном князем Долгоруком указе Петра, по словам Горького, подтвержден был Абрамом Петровичем. Пушкин пишет далее, что Ибрагим видел Петра в Адмиралтействе, утверждающем морское величие России. И когда мы знакомимся с каталогом библиотеки Абрама Петровича Ганнибала, а там есть все, там драматурги, Корнель, Расин, там историки древние и новые, то видим его широкую гуманитарную культуру, не говоря уже о военно-инженерных, математических сочинениях, специально интересовавших арапа. К этому добавим, что немецкая биография называет Абрама Петровича первым и лучшим инженером России, что он был директором Ладожского и Кронштадтского каналов, что стал генерал-инженером, то есть ведал всей инженерной службы в России. Примечание. Смотри книгу «Рукою Пушкина», страница 54, конец примечания. Если вы раскроете труды по истории инженерного ведомства, по истории артиллерийского ведомства, вы там не раз встретите его имя. Примечание. Смотри. А. Савельев. Исторический очерк инженерного управления в России. Санкт-Петербург, 1879 год, страница 100. Д. П. Струков. Главное артиллерийское управление. Часть 1, книга 1. Санкт-Петербург, 1902 год, страница 217. 222, 228. И. Г. Фабрициус. Главное инженерное управление, часть 1. Санкт-Петербург, 1902 год, страница 36, 40, 43, 45. Ф. Нестерчук. Предки Александра Сергеевича Пушкина, выдающиеся инженеры и деятели водного хозяйства. Журнал «Речной транспорт», 1962 год, номер 2, страницы 57-61 и другие. Конец примечания. Известно, Пушкин этим гордился. Екатерина II, замыслив прорыть канал Москва-Петербург, написала Абраму Петровичу, когда он был уже в отставке, письмо, спрашивая, не знает ли он, не было ли в петровские времена такого проекта, поскольку Абрам Петрович имел в смотрении кабинет Петра Великого, где и ведал в нем чертежами, картами, и книги также находились в его ведении. С большим уважением она писала Ибрагиму. Письмо императрицы Екатерины II Абраму Петровичу Ганнибалу от 2 сентября 1765 года. Абрам Петрович, мне небезызвестно, что многие чертежи в сохранении вашем находились в то время, когда блаженные памяти государь Петр Великий по способности вашей употреблял вас по многим делам. Почему я думаю, что вы, сохраняя память сего великого государя и своей тогдашней при нем службы, сберегли в своих руках все любопытство достойные бумаги. И как мне известно же, что он помышлял о строении канала от Москвы до Петербурга, и к тому же и проект сделан был, то вы мне особливую благодарность сделаете, ежели чертеж тому отыскав, когда он у вас был, пришлете ко мне со всеми принадлежащими к нему бумагами, хотя бы он в черне только был сделан. Но ежели вы ничего о сём деле в руках своих не имели, то, по крайней мере, укажите мне, где он и отыскать можно, который я с нетерпеливостью видеть хочу. Собственноручно. Также, есть ли вы о сём проекте, от Его Величества рассуждения слышали, прошу, сколь вы о том вспомните, ко мне описать. Остаюсь вам доброжелательная Екатерина. 2 сентября 1765 года. Царское село. Примечание. Книга «Рукою Пушкина», страница 863, печатается по копии, сделанной Пушкиным. Впервые по копии «Смотри» П.В. Анненков, материалы для биографии Александра Сергеевича Пушкина, Санкт-Петербург, 1855 года, страница 301-302. Анненков пишет, отметка собственноручна, и скобка при ней сделана рукой Пушкина. Конец примечания. И Пушкин на это письмо Екатерины ссылается. «Государыня, Екатерина II, говаривала, когда хочу заняться каким-нибудь новым установлением, я приказываю порыться в архивах и отыскать, не говорено ли было уже о том при Петре Великом, и почти всегда открывается, что предполагаемое дело было уже им обдумано». Примечание. Пушкин. Полное собрание сочинений в 16 томах. Том 12, страница 168. Конец примечания. Также он с гордостью вспоминал, как настоящий ученый, историк, о заслугах старшего сына Абрама Петровича, Ивана Абрамовича Наваринского Ганнибала, что плыл в пожаре средь пучин, уцелевшего на Брандере, взлетевшем на воздух. Пушкин с детства знал колонну в Царском селе и надпись на ней. «Крепость Наваринская сдалась бригадиру Ганнибалу. Войск российских было числом 600 человек, кои не спрашивали, многочислен ли неприятель, но где он? В плен турок взято 6000». То есть Пушкин ссылался не только на письменные, бумажные источники, а на эпиграфику. Все, что я сейчас привожу, мне кажется, подтверждает, что не случайно Пушкин писал в «Арапе» Петра Великого об Ибрагиме. «Следовать за мыслями великого человека есть наука самая занимательная». Примечание. Пушкин. Полное собрание сочинений в 16 томах, том 17, страница 13. Конец примечания. Ибрагим и был таким человеком, который способен был следовать за мыслями великого человека. Это и неудивительно. Петр воспитывал его с малолетства, а жил он при Петре и спал, как известно, в токарне, которую немецкая биография верно называет «дополнительным кабинетом Петра». Даже дверей не было между спальней Петра и токарней, только проем. Примечание. Пушкин. Полное собрание сочинений в 16 томах. Том 17, страница 51. Конец примечания. Он был ночным секретарем. То есть, как рассказывает Голиков, по ночам Петр не мог спать. Мысли тревожили его. А над его кроватью висело всегда несколько аспидных досок. И по ночам он будил Ибрагима, отличавшегося необыкновенной чуткостью. Для разных дел нужна была в ближайших служителях чуткость. Например, у Елизаветы Петровны, которая боялась, как бы не произошел переворот, и как бы с ней так же не поступили, как она поступила со своей предшественницей, всегда сидел на стуле в спальне и проводил так ночь за ночью очень чуткий некий Чулков. Так что он был даже молчаливым свидетелем ночного времяпрепровождения Елизаветы. Но она так ценила его бдительность, чуткость, что не стеснялась, и Чулков сделал при Елизавете большую карьеру. Петру бдительность нужна была для другого. Он говорил ему: «Абрам, подай свечу», или же «дай огня и доску». Тот подавал аспидную доску, и Петр сам на ней записывал, что нужно на другой день сделать, какие разослать кому указы, либо он диктовал арапу, и тот записывал, а утром обрабатывал и рассылал. То есть Петр при нем думал вслух. В немецкой биографии очень точно, несмотря на ее недостатки, сказано про это. В ней говорится, что Петр, как бы он ни был утомлен от дневных трудов и как бы ни нуждался в покое, его великий дух, вечно деятельный во благо подданных, этот почти никогда не отдыхающий дух часто будил его и поддерживал его в бодрствующем состоянии. И Петр сам по вдохновению записывал важные мысли и проекты. Наутро его питомец, то есть араб Абрам, должен был эти его заметки переписать начисто и потом по надлежащим подписаниям рассылать по коллегиям. Примечание. Сборник «Рукою Пушкина», страница 51-52. Конец примечания. Здесь прямо сказано верное слово, вдохновение, творческие мысли, рождающиеся ночью, в темноте, без света. Пушкин все это знал и понимал по собственному опыту. Удивительно ли, что такой одаренный, талантливый мальчик, Петра Питомец, воспитанный гениальным человеком, проводя многие годы в непосредственной близости к нему, стал тем, кем он стал. И не случайно, в опровержении на критике, Пушкин назвал его крестником и воспитанником Петра Великого, наперстником его. Примечание. Пушкин. Полное собрание сочинений в 16 томах. Том 11. Страница 153. Конец примечания. Теперь о немецкой биографии Абрама Петровича Ганнибала. Набоков очень резко критикует ее, называя идиотским документом и бурлесканной комической и напыщенной немецкой биографией. Примечание. На английском языке. Евгений Онегин. A novel in verse by Alexander Pushkin, translated from the Russian with a commentary by Vladimir Nabokov. Том 3, страница 425, конец примечания. Резко критикует он особенно начальную часть, где говорится об африканском периоде жизни Абрама. Анонимная биография Абрама Ганнибала написана готическими буквами, бойким, хотя не совсем грамотным немецким языком. Все, что мы знаем об этой немецкой биографии, сводится к следующему. Она написана после смерти Абрама Ганнибала, 1781 год. В ней содержатся несколько фактов, имен и дат, которые могли быть известны только Ганнибалу. Но в ней многое такого, что противоречит историческим документам, например, собственному прошению Ганнибала и простой логике. Кто бы ни был автором этой фабрикации, он или она имел перед глазами собственноручные автобиографические записки Ганнибала. Немецкий язык, мне кажется, принадлежит жителю Риги или Ревеля, быть может, кому-нибудь из ревельских или скандинавских родственников госпожи Ганнибал, урожденная Шоберг. Скверная грамматика, по-видимому, исключает возможность авторства профессионального генеалога. Примечание. Книга на английском языке. Евгений Онегин. A novel in verse by Alexander Pushkin, translated from the Russian with a commentary by Vladimir Nabokov. Том 3, страница 392-393, конец примечания.